Глава 37. Рэмик ошиблась в своих предположениях. Артью находился на месте и, по всей видимости, дожидался ее. Он сидел на скамеечке и обмахивался веером. Ее веером. Завидев приближающуюся Рэмик, он вскочил на ноги и подобострастно поклонился, не преминув при этом изобразить приветливую улыбку. Увидев эту самую улыбку, Рэмика непроизвольно нахмурилась. «Как мне кажется, эта вещь принадлежит вам, миледи?» «Вы забыли ее вчера вечером?» Сложив веер, Артью протянул его Рэмике. Она молча приняла его, но не стала раскрывать. Она лишь жестом пригласила Артью последовать за собой. Артью, не издавая ни единого звука, покорился этому жесту. Рэмика повела его к фонтану. Она хотела, чтобы Артью почувствовал прелесть этого места, прежде чем она приступит к делу. Облокотившись о стенку фонтана, Рэмика грациозным жестом руки указала на статую и уже собиралась поведать историю любви, ставшую основанием для их создания, когда услышала насмешливый голос Артью. «Если миледи снова уронит кольцо в фонтан, ей придется самой лезть в воду. Дважды на одну уловку я не попадаюсь. Лучше, если вы усвоите эту истину. И потом не говорите мне, что я вас не предостерегал». От Рэмики ускользнула странная многозначительность этих слов. Она хмуро взглянула на Артью и негромко, но расстроенно произнесла. «Я всего лишь желала рассказать историю этих статуй, но вам, по всей видимости, она неинтересна». «Очень интересно, миледи, я бы с удовольствием послушал». «Вы насмехаетесь надо мной?» Рэмика недоверчиво взглянула на Артью, но тот был совершенно серьезен. «Вы и правда хотите услышать эту историю?» «Я бы отдал предпочтение вашему видению этих скульптур, услышать, что вы о них думаете». «Правда?» Рэмика была удивлена словами Артью. Она видела, что он совершенно серьезен, поэтому с нескрываемым удовольствием поведал ему о своих мыслях. «Знаете, мне эти скульптуры очень нравятся, но я бы добавила сюда еще одну. Могу догадаться». Рэмика, не скрывая радости, взглянула на Артью, на лице которого застыло умиленное выражение. Также радостно прозвучал ее голос. «Было бы замечательно, если бы наши взгляды совпали. О какой скульптуре вы думали?» Артью изобразил на губах широкую и очень милую улыбку. «А моей? Скажем, с увесистыми рогами. Угадал?» Рэмика нахмурилась, услышав его слова, но смолчала. «Пусть он и испортил ей романтическое настроение, она не будет на него злиться». Когда она ответила Артью, ее голос прозвучал почти спокойно. «Нет, не угадали. Меньше всего на свете я думала о том, чтобы оскорбить своего супруга». «Вот как?» – приятно удивился Артью и тут же не замедлил поинтересоваться. «А как же насчет ваших любовников, миледи? Вы полагаете, это недостаточное оскорбление?» «Да не...» — Рэмика осеклась на полуслове. Ее реснички некоторое время подергивались от негодования и ощущения полного бессилия. Она ясно понимала, что ей нечего ответить на этот вопрос, и сознание истины вызывало в ней злость. Но она сама была во всем виновата. Рэмика отчетливо понимала это, однако вряд ли она осознавала, что и Артью прекрасно все понимает. Рэмике ничего не оставалось, как придумать первое попавшееся оправдание. «Любовники в прошлом. После того, как я стала вашей супругой, у меня их не было. Ни одного». «Вы снова лжете, миледи». «Я говорю правду!» Рэмика излишне резко ответила Артью, но тот и ухом не повел. «Следовательно, вы лгали в прошлый раз. Вспомните, миледи, вы заявляли мне в лицо, что расстались неделю назад с последним своим любовником. А ведь в то время мы с вами уже были женаты». «Черт!» – с досадой подумала Рэмика. «Я ведь действительно это говорила. И что же мне делать сейчас?» До нее донесся голос Артью. «Вероятно, миледи ошиблась в подсчетах. Речь шла о времени несколько большем, чем одна неделя. Возможно, вы расстались со своим последним любовником 2 или 3 недели назад». «Точно! Так и было!» Губы Рэмики расплылись в широкой улыбке. Но улыбка исчезла, как только снова раздался донельзя расстроенный голос Артью. «Не сходится?» «В это время вы находились в Сансере? Как-то не очень получается подсчитать ваших любовников, миледи. Не желаете ничего сказать по этому поводу?» «Оставьте моих любовников в покое», — несколько раздраженно попросила Рэмика. «Давайте лучше поговорим о моих любовницах», — подхватил Артью, делая вид, будто не замечая, как изменилась в лице Рэмика. «Я не возражаю, сударня, кому как не вам знать прелести таких отношений, в особенности, когда нежишься в постели обнажо...» Он так и не сумел договорить слово. «Замолчите немедленно», — предупредила Артью с весьма мрачным видом Рэмика. «Я не желаю ничего знать об этих мерзких подробностях». «Ну почему же мерзких, миледи? Не знаю, что довелось испытать вам со своими любовниками. Я же получил «Артью, замолчи, или, клянусь богом, я забуду все свои обещания!» «Артью, я был бы обязан вам, миледи, если бы вы согласились называть меня монсеньором или на худой конец графом». «Хорошо». Ремика, глядя на недовольное лицо своего супруга, старалась себя успокоить. «Я назову вас так, как вы того пожелаете, только прошу вас, граф, давайте сменим тему разговора. К вашим услугам, миледи, время принадлежит вам, вам и решать, о чем беседовать». Артью отвесил изящный поклон, чем, несомненно, доставил удовольствие Ремике. Опасаясь новых неприятностей, Ремика решила сразу перейти к главному. «Я хотела попросить вас об услуге, граф». «Слушаю вас, миледи». «Речь идет о большом торжестве. Отец каждый год устраивает подобные торжества». «Так вот», — продолжала Ремика из-под тишка, наблюдая за выражением лица Артью, «вы не могли бы оказать нам честь своим присутствием? Я лично прошу вас». «Увольте, миледи». Артью категорично отказался принять приглашение и сопроводил слова выразительным жестом руки. «Я вовсе не собираюсь выставлять себя на посмешище. Избавьте меня от этой оскорбительной комедии. Я отнюдь не собираюсь стать объектом насмешек ваших многочисленных любовников. Обещаю вам, что вы не увидите ни одного из них». Начала была Ремика, но Артью резко прервал ее на полуслове. «Миледи, даже не пытайтесь меня уговорить. Я не такой болван, как вам кажется. Я не соглашусь. Никогда не соглашусь. А если я пообещаю отдать вам письмо сразу после праздника?» «Это меняет дело». Голос и внешний вид Артью прозвучал по-деловому. Он словно в одно мгновение собрался. «Однако мы должны учитывать еще и нашу договоренность. Иначе говоря, если вы желаете увидеть меня на торжестве, вы, миледи, должны сократить срок моего пребывания в вашем доме. Ведь я в любом случае получаю письмо. Так какой же смысл мне соглашаться с вашим предложением?» «Справедливо», — не могла не признать Ремика. «Я готова уступить одну неделю. Подходит?» «Не совсем». Артью замолчал, словно обдумывая слова, которые он вскоре произнес. «Думаю, предложение можно принять, но с некоторыми дополнительными условиями. Я слушаю вас. Первое. Вы, миледи, отдадите мне письмо во время торжества. Второе. Вы не станете пользоваться всяческими ухищрениями для того, чтобы отсрочить мой отъезд. Ну и, наконец, последнее. Вы откровенно ответите мне на любой вопрос, который я задам вам во время торжества. Если вы принимаете мои условия, я приму ваше предложение. Что скажете, миледи?» «Я согласна», — не задумываясь о возможных последствиях, ответила Ремика. Для нее самое важное состояло в том, чтобы Артью пришел. Все остальное теряло смысл и уже не могло ей помочь. Так полагала Ремика. «Вы даете слово, миледи?» «Я обещаю вам, сеньор, в точности выполнить все ваши условия». «Что ж, в таком случае и я обещаю появиться на этом торжестве. А теперь прошу простить меня, миледи. Ваши 2 часа истекли, как я полагаю. Мне бы не хотелось оставаться с вами дольше положенного времени. До завтра, миледи». Артью поклонился и быстрыми шагами пошел от нее в сторону полюбившейся аллеи. Ремика проводила его уход грустным взглядом. Хотя она и получила требуемый результат, у нее в душе невольно возник вопрос. Чего стоит этот брак, если Артью ее ненавидит? А то, что он ее ненавидел, было отчетливо заметно и не вызывало сомнений. И сколько Ремика ни думала, она приходила к такому же выводу. И оттого на ее душу лег огромный камень. Как она ни пыталась его сдвинуть и внушить себе, что все хорошо, и скоро они с Артью станут настоящими супругами, ничего не получалось. Погруженная в печальные мысли, она отправилась в свои покои.